Книга Иова, 19 глава, с 23 по 27 стих. Иова, 19 глава, с 23 по 27 стих. О, если бы записаны были слова мои, если бы начертаны были они в книге, резцом железным с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти мою изрю Бога, я изрю его сам, а не глаза другого увидят его, а мою груди. Вот это место мы прочитали из книги Иова. Иов, как мы знаем, это пример, данный нам Слове Божьем, большого страдальца. Пережил много страданий. И вот в разгаре своих страданий, они были обусловлены многими такими факторами, и болезнь, и непонимание друзей, но мы еще об этом позже поговорим. Но вот здесь он хотел, чтобы его слова как бы кто-нибудь увековечил. В те времена это было в глубокой древности. Он здесь говорит, что если бы были записаны мои слова на камне, тогда это был такой способ. И сейчас они еще есть, на камне высекают, вырезают резцом, железным соловом, чтобы залить туда оловом, и чтобы эти слова остались на личные времена. Друзья, если бы так он сделал его, то до наших дней бы не дошли его слова. Но Богу было угодно, чтобы слова Иова были увековечены. И вот мы сейчас их читаем. И по всей земле, где читается Библия, там читают и книгу Иова, и вот эти слова. Потому что в них что-то есть и для нас. И в них что-то есть и для нашего сегодняшнего воспоминания о нашем Господе. Вот здесь такие слова: «Я знаю, Искупитель мой жив, и он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию». Мы знаем из книги Иова, что Иов был на то время в древности праведным человеком. Он верил в Бога, и он вел праведный образ жизни. Если бы кто-нибудь спросил, а в какую церковь он ходил? А тогда еще не было церкви. А вот он жил праведной жизнью. Он знал Бога и знал Искупителя. Очень важно понимать, что для того, чтобы быть спасенным, быть праведным перед Богом, в первую очередь, важно не то, в какую церковь ходить, а важно вот что. Знать Бога, как своего Создателя. Знать Бога, своего Отца. Из рассуждений Иова и его друзей мы видим, что они очень хорошо понимали и знали о Боге. Вообще-то каждый человек может знать о Боге, как о своем Создателе. Потому что в Библии сказано, то, что можно знать о Боге, Он открыл через творение. Когда мы смотрим на окружающий мир, при том смотрим не слепыми глазами, а открытыми. И когда мы смотрим, да еще употребляем разум, который Господь нам вложил, здравый разум, то мы приходим к выводу, что этот мир кем-то создан, ему кто-то положил начало, его кто-то вложил смысл, есть над этим миром хозяин, управитель. Кто же это? Это Бог. И вот Иов и его друзья понимали, что перед этим Богом, который является Творцом нашим и Владыкой, Вседержителем, мы должны ходить в страхе Божьем. Потому что все мы представлены на Его суд. И часто суд Божий совершается уже здесь, на этой земле. Фактически, вся беда и весь спор между Иовом и его друзьями как раз вот на том и строился, что они, и для Иова это было очень трудно поменять свои мысли, что все Бог совершает уже здесь на земле. Он уже здесь на земле воздает правильно, и он воздает всяким добром, благополучием, здоровьем, благосостоянием Бог ему воздает, а нечестивым грешникам уже здесь на земле Бог воздает всяким злом, то есть несчастьем, болезнями. И вот раз Иова постигла такая болезнь и такая беда и такое несчастье, значит, все так думали. Все так думали до одного. И его жена, и его близкие, и его даже друзья, все так думали, значит, он крупно где-то согрешил. Никто, правда, об этом не знал. Он скрыл свой грех, а Бог-то знал, и он ему воздал. И вот на этом недопонимании, а вернее, они так были убеждены, вот, особо это сильно Иова мучило. И вот в разгаре вот этих таких внутренних переживаний, между прочим, Иов сам так был убежден. Впрочем, Иов сам так верил. Но когда вот он оказался сам в болезни, то ему очень трудно было пережить. Знаете, что ему было трудно пережить? Конечно, трудно было переживать саму физическую болезнь. Сейчас поступила мне, кстати, записка, что вот сестра наша Мария Семеновна, ученица сейчас вот упала, подошла на собрание и руку себе немножко повредила. Но мы будем за ней молиться, чтобы Господь поврачевал нашу сестру. Я думаю, что здесь сидят немало тех, которые, может быть, на этом собрании имеют какую-то физическую болезнь, физическое недомогание. И мы все понимаем, что это всегда очень затруднительно, нам неприятно переживать. А особенно если не один день, а иногда не один год. Как это трудно? Как это объяснить? И у человека всегда возникает вопрос, такой чисто вот, не до философии, а Господи, сколько же было? Ну почему же? Вот такие вопросы. Потому что мы люди немощные, вот мы привязаны к этому быту, к этому земному вот, нашему бытию мы привязаны. И вот Господь нам посылает здоровье, мы не ценим, мы не замечаем. Вчера звонил одной бабушке, она и говорит, да, вот я была молодой, говорит, и я не замечала своего здоровья. Я вот сейчас выйду на улицу немножко, пройдусь домой, возвращаюсь, вся уж промок, взмок, вспотела, здоровья уже нет. И я сейчас благодарю Господа, что Господь поднялся, спасти. Когда-то Спершин был такой английский проповедник, вот как-то тоже сильно болел, потом после болезни вернулся, стал опять за кафедру проповедовать. И вот он говорит, друзья, мы иногда думаем, что мы должны только Бога благодарить за какие-то большие дела в нашей жизни, милости большие. Вы знаете, говорит, я когда вот лежал, не мог повернуться на постели. А потом, когда я первый раз повернулся, хотел Бога благодарить. Какая милость большая. Я мог на бок повернуться, своей болезни. Дорогие друзья, будем ценить и благодарить Бога, когда у нас есть здоровье, и служить Богу. А когда Господь посылает нам испытания, и лишает нас или болезни, или благ земных, то Господь это тоже посылает для того, чтобы мы о чем-то другом размышляли и приходили к каким-то другим выводам, и о чем-то другом мысли, а о чем же? А о том, о тех вечных вопросах, которые всегда перед людьми стоят. Зачем я живу на земле? И когда я уйду из этой жизни, то где я буду? И что там будет? И вот у Иова был ответ. У него была вера не только в Бога, как своего Создателя, и не только он знал, что нужно ходить в страхе перед этим Богом, но он также говорил, я знаю, Искупитель мой жив. Он еще знал Христа. Он верой знал того, которого мы тоже знаем. Мы знаем, что Христос уже был на земле. Наша сегодняшняя вечеря – это знак того, что Христос уже совершил для нас. Но вот и он видел верою наперед за тысячелетия. И я хочу остановиться немножко вот на этом слове и на понятие, которое было у Иова, которое в Ветхом и Новом Завете так часто повторяется, и понятие искупления, Иов искупитель. Фактически, это очень емкое слово. Оно в себя включает не только искупитель. Этим словом, прежде всего, обозначается в Ветхом Завете ближайший родственник. Тот ближайший родственник, который по закону Моисея должен был выкупить. Вот как в книге Рут. Вы помните, Боаз, он был тем ближайшим родственником, который в состоянии был выкупить то когда-то проданное поле от своего родственника, своего там собрата. Вот этот Боаз, между прочим, в книге Рут очень много встречается это слово. Вот он назван тем же словом. Здесь оно переведено искупитель, а оно переведено ближайший родственник. Дорогие друзья, это говорит об Иисусе Христе, это прообраз Христа. Наш Господь Иисус Христос для того, чтобы стать нашим искупителем, сначала стал нашим как бы ближайшим родственником. Он стал нашим собратом по человеческой расе, по природе нашей, по человеческой. Он пришел в этот мир и воплотился. А зачем было его воплощать? А зачем он жил в теле? А вот именно для того, вот послание евреям мы и читаем во второй главе, такие слова замечательные. Послание к евреям, вторая глава, 14 стих. А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял он, дабы смерти лишить силы, имеющую державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были не подвержены рабству. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Вот для того Христос пришел в этот мир, чтобы быть нашим ближайшим родственником. Именно вот так вот по плоти по-человечески, по природе по-человечески. Но дальше смысл в том, что этот самый искупитель, это еще тот, который может защитить или иногда отомстить, воздать, возместить тому, кто нападает, кто несправедливо обвиняет. Здесь Иов, мы видим, переживал много несправедливых обвинений. То, вот, что он совершил крупный какой-то грех, когда на самом деле он не совершал. Друзья, нам тоже иногда приходится переживать несправедливые обвинения. Вот Иов говорит. И они уже пришли в тупик, их рассуждения фактически уже по одному кругу, по второму кругу, уже по третьему кругу пошли одно и то же уже. Оно уже дальше смысла не имеет. Дальше спор. Эти его обвиняют, нет, ты согрешил, он говорит, нет, ты не грешил. Они говорят, нет, ты согрешил, ты просто утаил, тебе Бог еще мало воздал. Он говорит, да нет, я ничего не согрешил. И вот по кругу уже они бессмысленно дальше. Ну тогда говорит, я знаю, что искупитель мой жив. В конце концов, за ним последнее слово. Вот когда они справедливо нас обвиняют, дал бы Бог нам помощь. Что? Иногда бывает нам бесполезно оправдываться. Надо лучше замолчать и сказать, что Бог судья, и мне, и тебе. Бог судья. И как важно, чтобы мы также не спешили кого-то осуждать резко и категорично и окончательно, а дать место Божьему суду. Бог лучше разберется с тем человеком, который нас несправедливо видит. Но наша проблема в том, что нас часто исправедливые обвиняют. И наш самый главный обвинитель, клеветник на нас, это дьявол. он перед Богом у нас невещий. Невещий — это значит, он из нашей жизни, из наших реальных фактических поступков, мыслей, да, мнений, он выбирает, складывает, так сказать, в образном ряду свою папку или свое дело, и Бог представляет только самое плохое. Только самое плохое. Вот так было и всего Иова. Вот Бог говорит дьяволу: ты обратил внимание на раба моего Иова? Это человек богобоязненный, непорочный, справедливый. Я ничего не сказал. А только он так сказал: да, так-то вот так, но ведь он-то недаром богобоязнен. Он богобоязнен из корыстных соображений, потому что ты его благословил. А вот если ты заберешь от него эти благословения, мы тогда еще посмотрим, будет он тебя бояться или нет. Вот. Дьявол умный, да? Не был, он сказал. Гениально, как вот так сказал, гениально было обвинение. Ну, а Бог еще мудрее, чем я. А Господь допустил. Но Господь не только допустил. Вот искупитель, слово искупитель, это значит защитник. Тогда, когда нас несправедливо обвиняют, и тогда, когда нас справедливо обвиняют. На самом деле, Иов, конечно, проявил потом в процессе вот этого, такой ломки, такой, вот этого испытания, вот, обвинения, он проявлял, конечно, нехорошие качества. Например, он проклял день своего рождения. Фактически этим Господом обвинил Бог за то, что Бог позволил ему на свет появиться. Может быть, кто-то здесь тоже думает: зачем же у меня мать родила в этот свет? Чего же я такой несчастный? Вот так его рассуждал. Это было неправильно. Он, конечно, во всяком случае, надеялся, может быть, на свою собственную праведность. Действительно, его жизнь была святая, но он очень много говорил: я, моя праведность, я вот там так-то поступал хорошо. Это тоже было неправильно перед Богом. И вот я хочу особо обратить внимание наше, потому что в этом, может быть, центр всего, почему мы и на Христа надеемся, его любим, держимся, пытаемся за ним, да потому что он защищает нас тогда, когда нас справедливо обвиняют, когда мы действительно виноваты. А он у нас не нравится. А как же так получается? А потому что он нашу вину взял на себя. Вот в этом центральный пункт и смысл искупления и Евангелия. Наши грехи, то, что мы делаем неправильно, он взял на себя. А потому он имеет право нас защищать там перед Богом. Он наш ходатай. Вот тот наш искупитель перед лицом небесным. И дьявол, у него есть что сказать, есть чем отразить свои силы и свои крови. Потому кровь Христа — это средство против дьявола, это наше оружие, это средство против греха. Он очищает грех и закрывает уста дьяволу. Вы помните тот исторический пример, когда Мартин Лютер, который выступил против злоупотреблений в католической церкви, и когда он готовился опубликовать свои тезисы, эти статьи своего протеста, так явился ему дьявол и на двери, перед тем, как он уже выходил, стал писать его грехи, которые он сделал в своей жизни, для того, чтобы подавить его дух и чтобы он остановился, не шел со своим протестом. И вот он писал, Лютер смотрел. Потом ему говорят: дьявол, ты еще не все написал, еще пиши, вот я за собой кое-что знаю. А теперь пиши сверху, дьявол: кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого. И дьявол уже. Дорогие друзья, знаем ли мы такого искупителя? Вот Иов знал, знаю, искупитель мой жив. Мы должны понимать, друзья, что когда мы переживаем в жизни страдания, болезни, они бывают разного характера, разных причин, но сами по себе они нас не искупляют, они нас не делают святее и чище и лучше. Они могут нас только ожесточить иногда, они могут нас разбить, жизненное обстоятельство могут нас сломать. Единственное, кто и что нас спасает и дает нам искупление, это Искупитель и Его жертва и кровь Христа. Итак, я хочу дальше немножко вот о чем еще раз такую мысль черкнуть, что вот в чем, собственно, Иов была такая, ну, самая большая трудность, которую он переживал. А вот самая большая его трудность была, я думаю, что и верующим тоже, и вообще людям труднее всего бывает переживать, это внутренняя ломка своих собственных убеждений, духовных убеждений, духовных понятий. Вот его тоже верил, я же говорю, что он тоже верил так, что Бог уже при этой жизни воздает праведникам и воздает нечестивым. И вот ему пришлось в процессе вот этой своей длительной и мучительной болезни перевернуть весь внутренний мир и изменить свои убеждения. Я должен признаться, что когда нас постигают физические какие-то трудности, это не так еще сложно пережить, но внутреннюю вот эту ломку, ломку своих неправильных понятий. Но, дорогие друзья, вот, может быть, кто-то переживает и сейчас, или будет скоро переживать такую ломку внутреннюю. Дал бы Бог пережить, чтобы сломались неверные, неправильные, какие-то стереотипные, люди, которые сложились в процессе неправильного воспитания, может быть, в мирском обществе, или традиции неправильной человеческой, их трудно бросать. Но дал бы Бог их бросить и пережить эту ломку. Но вот когда вот это вы будете переживать, дал бы Бог ухватиться за Искупителя. Он поможет. Вот Господь Иисус Христос поможет преодолеть эту внутреннюю ломку. Вот его как раз и говорил, я знаю, Искупитель мой жив. Вот в этот момент он жив, когда я вот это все внутри себя переживал. Искупитель жив, он и мертв. Он жив сегодня. И вот, когда мы о Него взираем, когда мы знаем Его и смотрим, и вспоминаем, особенно на смерть Его, на то, как Он за нас страдал и умирал, то что тогда с нами происходит? Ну, например, происходит с нами то, что грех становится ненавистен для нас. Грех становится противным, потому что мы видим, как Христос страдал за наши грехи и умер. Фактически, мы тогда тоже проникаемся этой мыслью. Лучше на крест, чем согрешить. Лучше заболеть, чем согрешить. Лучше лишиться добра своего, чем согрешить. Вот когда мы смотрим на Христа, когда у нас внутри появляется такая решимость, когда мы на Христа взираем, тогда этот мир становится для нас чужим, чуждым, потому что этот мир распял Христа, этот мир враждебен и злобен по отношению к Христу, всегда был, есть и будет. И вот мы на стороне Христа, когда мир и против нас, и он становится для нас чужим. И нас не привлекает его прелесть, не манят его искушение. Когда мы взираем на Христа, то и наши земные тяги нам легче переносить, потому что Христос больше мыслит. Он дал нам пример, чтобы мы шли по стопам Его. И когда мы взираем на Христа, то мы укрепляемся. Потому что так написано, чтобы вам не изнемочь и не ослабить ваши души, помыслите о претерпевшем, какое над собой поругание грешника. Когда мы взираем на Христа, то тогда мы можем переносить обиды и снисходить к обидчикам, то есть конкретным людям, которые доставляют нам досаду и боль. Более того, у нас тогда появляется к ним любовь, какая была у Иисуса Христа. И когда мы смотрим на Христа распятого, на Его смерть, то тогда наша любовь к Богу тоже обновляется, мои друзья. И желание служить Ему. Вот у Иова здесь было желание увековечить вот эти слова. И Бог дал так Иову, что они увековечили. И вот вопрос, а что мы хотим после себя оставить, чтобы мы увековечили? Какие слова или дела? Чтобы после нас люди вспоминали. Если у нас такое желание, и мы просто так живем, и все, не думаем. Когда мы взираем на Христа и на Его верных слуг, у нас появляется желание тоже так прожить свою жизнь, чтобы она была здесь на земле не напрасно для наших окружающих людей. И вот когда мы взираем на Христа, тогда у нас обновляется надежда вот на ту жизнь постороннюю. Мы ее еще не видим, мы еще ее не знаем. Но всем нам надлежит перейти в таинственное, для кого-то загадочное, для кого-то страшное, а для кого-то не страшный рубеж, когда мы вступим в вечность. Дал бы Бог нам взирать на Христа, тогда наше лицо будет светлым, и мы получим вдохновение и радость от Господа. И я хочу задать вопрос. У всех ли здесь присутствующих есть вот этот личный искупитель, вот этот личный друг? Все ли могут так сказать, я знаю, искупитель мой жив? Мой, не чужой, а мой. Если кто-то еще не познал и нет личного искупителя, я хочу спросить тебя, а что с тобой дальше будет? Что, когда вот этот твой ход жизни, к которому ты привык, вдруг резко изменится, неожиданно для тебя, и ты лишишься того, что ты сейчас имеешь, этого скудного своего житейского состояния, и твоих, может быть, последних друзей, они вдруг станут твоими врагами, когда лишишься своего здоровья, и когда смерть перед тобой появится. Кто тогда тебя будет поддерживать? Кто будет с тобой последнюю минуту? Если у тебя этот друг, если нет, то вот он сегодня здесь. Ты же в него поверить и принять веру, это Иисус Христос. А если он есть, то, дорогие друзья, мы ему выразим нашу любовь и прославим ее. И я сейчас хочу в заключение прочитать одно стихотворение. Оно написано русским одним поэтом из прошлого столетия, Иван Козлов был этот. Есть даже в сборнике, оно в русле. Любовь и дух горит к тебе, Спаситель. Нерадостных небес желанием увлеченным, не ада мрачными огнями устрашенным, и не за бездны благ недавний тобой. Тебе люблю тебя, с любовью святой гляжу, как на кресте, Сын Божий изнуренный, висит измученный, висит окровавленный, как тяжко умирал ты буйной толпой. Любовью горит к тебе, Спаситель мой, и жар таинственный мне в сердце проникает. Без рая светлого пленил бы ты меня, ты страхом был моим, без вечного огня. Любовью дух горит к тебе, Спаситель мой. Подобную любовь какая цель рождать? Душа в любви к тебе святых надежд полна, но также и без них любила бы она. Дорогие друзья, перед тем, как мы будем участвовать в вечере Господней, склонимся перед нашим Господом, Искупителем, и прославим Его, помолимся. Аминь.